Глава 7. Прием второго дня. Так называлось сегодняшнее мероприятие, которое тоже было запланировано во Дворце Конгрессов. Но на этот раз народу на него явилось значительно меньше, чем в предыдущий. Причина, конечно же, была в том, что через поединки прошла лишь треть участников игр. Заодно часть из них получила травмы, которые они пытались залечить либо сами, или же обращались к лекарям, чтобы быть в норме к завтрашнему дню. Помимо речей, на приеме второго дня был обещан скромный фуршет и общение с журналистами. Заодно можно было познакомиться с оставшимися участниками и объединиться в команды на завтрашние поединки с монстрами. Пусть об этом не было объявлено официально, но все давно прознали, и стоило Райану появиться рядом с дворцом, как к нему сразу же подошли. Причем несколько раз подряд, предлагая присоединиться к их команде, либо предлагая самих себя в команду лорда Брентона. Но Райан лишь качал головой, отвечая, что этот вопрос для него уже решен. Омси Виллард, Гаррет Хендиксон, тот самый пехотинец, и он сам — вот их тройка. И Райан был вполне доволен ее составом, решившим, что во втором туре они станут держаться вместе, а кто из них сильнее, выяснят уже в третьем. Если, конечно, до него дойдут. Но 250 крон нужны были позарез, так что Райан собирался сделать все, чтобы их заполучить, и наплевать ему на монстров. На погоду ему тоже было сперва наплевать. Сначала он шел пешком, но дождь припустил с такой силой, что ему все же пришлось взять извозчика. На ступенях дворца участников подкарауливали журналисты, но Райан на все вопросы пробурчал нечто злобное, и его оставили в покое. Зато Люций Хару, стоя в вестибюле, окруженный пишущей братьей и время от времени щурясь на вспышки импринтов, избегать общения с журналистами не собирался. Когда Райан проходил мимо, Люций как раз хвастался, насколько успешно он провел свои поединки, нахваливая собственные фехтовальные умения. Завидев Райана, Харроу тотчас переключился на него самого и его семью, заявив, что, будь он на месте организаторов, то не позволил бы таким, как лорд Брентон, участвовать в играх. Журналисты, конечно же, накинулись на Люция с вопросами, зато Райан слушать о себе не стал. Пожав плечами, уже скоро он протянул мокрую шляпу подоспевшему лакею, который намекнул, что и куртку тоже бы неплохо отдать. Вместо этого Райан подсушил ее магией, и заклинание послушно сорвалось с его руки, сказав, что оставит только шляпу. Затем отправился на поиски Эммы, пообещав себе, что если он ее не найдет, то задерживаться здесь не станет. Он терпеть не мог подобные мероприятия. Но Эмму Райан так и не отыскал, хотя обошел все помещения. Из одного его выставили вон, сказав, что поздно вечером во дворце будет концерт для фортепиано с виолончелью, так что не мог бы он не мешать репетиции. И Райан смог. Еще в одном зале он обнаружил накрытые столы, на этот раз куда более скромные, чем во время первого приема. Немного угостился, помня о том, что сестры готовят праздничный ужин. Затем на выходе из зала пробормотал нечто невнятное, когда на него снова напали журналисты, пытавшиеся выяснить, правда ли то, что им сообщил о нем лорд Харроу. «Понятия не имею, что он вам наговорил», — заявил Райан. «И вообще, меня это мало волнует». Повернувшись, он увидел Омси и Гарта, которые направлялись в его сторону. «Лорд Брентон, мы знаем, что вы воевали, но до нас дошли слухи, что вы прятались целый год в лазарете, лишь бы не возвращаться на фронт», — раздался голос журналиста Райану в спину. «И откуда вы набрались таких бредней?» Повернувшись, нахмурился он. «От Люция Хару, откуда же еще? Произнес Омси, подходя и пожимая протянутую Райаном руку. «Сам слышал, как он тебя любит. Интересно, чем ты ему так сильно досадил?» «Похоже, Люцию не понравилось, что я проводил время с его невестой», — отозвался Райан. Омси с довольным видом расхохотался, тогда как Гаррет вступился в защиту Райана. Принял бой с журналистами, рассказывая всем и вся о его геройских поступках. «Пожалуй, пойду-ка я тоже добавлю кое-что о Люции, демоны его побери Хару», — произнёс Омси. «Хотя сомневаюсь, что такое напечатают. Подозреваю, не только игры, но и местные газеты у его семьи тоже в кармане». Райан пожал плечами, сказав, что общение с журналистами не его стезя, после чего снова отправился на поиски Эммы. Все еще надеялся, что она появится на приеме, и ему повезло. Наконец-таки он ее увидел в одном из пустых залов дворца. Но мгновенно напрягся, потому что Эмма была рядом с Люцием. Одетая в темно-серое платье со светлыми кружевами, которое удивительно ей шло и подчеркивало идеальное, хоть и бледное лицо, Она стояла и смотрела на Харроу прямо в глаза. Тот наседал. «Ты будешь со мной», — говорил ей. «Выкинешь этого идиота Брентона из головы, после чего станешь старательно изображать мою невесту. Заодно ты сейчас же пойдешь и извинишься перед журналистами. То, что ты устроила на ступенях дворца, такое недопустимо, Эмма». «И кто же этого собирается не допустить?» — спокойным голосом отозвалась она. «Уж не ты ли, Люций? Я ведь тебя предупреждала, что ты должен дать опровержение в газеты, иначе я сделаю это сама. И я это сделала. Сказала правду, то, что мы с тобой никогда не были помолвлены». В голове у Райана загудело, но это был счастливый шум. Такой, что казалось ему, будто магические потоки пустились в пляс, готовые станцевать польку и вальс одновременно. Потому что Эмма не собиралась замуж за этого урода, который взялся ее шантажировать. «О, ты это сделаешь, моя дорогая!» — вкрадчивым голосом произнес Люций. «Иначе...» «Иначе что?» — перебила его Эмма. «Надавишь на моего отца? Нажалуешься ему, что я тебе отказала, заставив лишить меня наследства? Жалуйся сколько захочешь, мне все равно. Родители матери оставили мне достаточную сумму, так что деньги отца меня никогда не интересовали. Чем ты еще можешь меня напугать?» «Играми, моя дорогая Эмма», — отозвался Харроу. «Смешно», — сказала она. «Прощай, Люций». Но тот не дал ей уйти. «Ты либо станешь изображать мою невесту, а потом выйдешь за меня замуж», — заявил ей. «Либо условия женского турнира будут изменены». «Ты сошел с ума. Вспышки импринтов ударили тебе в голову». «Одно мое слово, и женский турнир уравняют в испытаниях с мужским», — злорадным голосом добавил Люций. Эмма начала было смеяться, но затем передумала. «Ты не посмеешь», — заявила ему. «Угрозами от меня ничего не получить, но подумай о других, Люций. Они к такому не готовы и...» «Плевать на других. Мне нужна только ты». С этими словами Люций попытался ее схватить, а Эмма резко отпрянула, заявив, что зря Люций обвешался амулетами, блокирующими магию. Ему это не поможет, потому что она разберется с ним и так. Но ей не пришлось. Райан был уже рядом и исполнил то, о чем мечтал с самого утра. Его кулак с силой врезался в челюсть Люция, и тот, как подкошенный, рухнул на пол. Эмма ахнула, а затем подняла на Райана изумленный. Нет же, это был восхищенный взгляд.